Глава 6. Я иду искать. Изольда. Я, уставшая, лежала на своей кровати и с радостью вспоминала прошедший день. Ахмед предоставил мне 2 бородачей и огромную кучу оружия, благодаря чему за этот день мы успели пройти целых 7 брешей, и сейчас я могла похвастаться получением 15 уровня. Навык, который мне подарила вампирша в стеле обучения, показал себя выше всяких похвал. Этот щит оказался настоящей находкой с одним единственным недостатком. Чтобы его активировать, требовался контакт крови с кожей, что во время боя означало необходимость убить кого-нибудь, прежде чем у меня появится защита. Первое время я мучилась с активацией щита, но потом догадалась прокалывать себе палец. И это срабатывало. Самый лучший показатель, что я смогла достигнуть, равнялся 7-кратному усилению. Но после этого мне пришлось долго купаться, смывая из себя кровь, которая была буквально везде. Также система после закрытия 5 бреши подряд порадовала разблокировкой мудрости и открытием новой шкалы, которая называлась мана. Я пока, если честно, смутно представляла, зачем она нужна, но уверена, что в будущем обязательно разберусь. Сейчас же я подводила итоги своего мегапродуктивного дня. За 7 брешей я смогла заработать 1,13 палиума, и понятия не имела, много это или нет. Но что-то мне подсказывало, что, имея такое количество валют, лучше не спешить и не нервировать вампиршу почем зря. Поэтому завтра утром те же ребята будут ждать меня у подъезда, и мы продолжим свое увлекательное занятие. Помимо валюты, я благодаря полученным уровням смогла обзавестись 75 очками параметров, но распределять их не спешила, потому что понятия не имела, на что будут завязаны мои будущие навыки, так что оставила все как есть. Одним из разочаровывающих моментов стало то, что убийство монстров напрочь игнорировалось моим пассивным навыком палач Илматера, и я не получала за них ни одной единицы параметров. Ну да ладно, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. В общем, все, хватит мечтаний, нужно спать. Агнар. Стоило Максу в очередной раз раствориться в портале, как жизнь в городе вернулась в прежнее русло. Александра Степановна в спальном доме занималась расселением прибывших людей по квартирам. Где-то за домами были видны активно поднимающиеся части какого-то очередного восстанавливающегося здания, а вдалеке за городом поднималась столбом пыль от странных работ, проводимых октарианцами. Для меня вообще стало полной неожиданностью, что такой человек, как Макс, который никогда раньше не был замечен в каких-то лидерских качествах, внезапно начал собирать вокруг себя людей и инопланетных существ, взвалив на свои плечи задачу по их защите. Не скрою, видеть такие перемены в друге было очень волнующе и приятно. Он наконец-то начал взрослеть и все меньше нуждаться в моем контроле и поддержке, что не может не радовать. Не знаю, как так получилось, но на данный момент у меня не было совершенно никакой работы, и я просто слонялся по Эсмаруилу, наблюдая за восстановлением этого прекрасного города. Внезапно у меня в голове раздался голос с очень странным булькающим акцентом. «Приветствую тебя, носитель Агнар. С тобой говорит Зиуронг, то существо, которое нанял владетель Вин для восстановления этого города». «Сказать, что от такого пассажа я малость обалдел, это считай промолчать. Тем не менее, я не растерялся и ответил. Я приветствую тебя, Зиуронг. Не знаю, кто ты и где ты, но Винт мне рассказывал о тебе. Что заставило тебя связаться со мной?» «Для общения со мной достаточно просто представить мысль в своей голове. Не обязательно ее проговаривать, носитель Агнар. Это позволит существенно увеличить скорость обмена информацией, благодаря чему коэффициент полезного действия не пострадает. А что касается вашего вопроса, какую социальную ячейку занимаете вы по отношению к моему нанимателю, владетелю Винду?» Ответил мне Зиуронг, заставляя своим вопросом на мгновение впасть в некоторый ступор. «Социальную ячейку? Что за... А, тебе интересно, кто я для него? Мы лучшие друзья и дружим уже много лет кряду. С чего вдруг такие интересы?» Решил я поинтересоваться у своего неожиданного собеседника. Как обычно, он не стал долго ждать с ответом и сказал то, что заставило меня всерьез задуматься. «Лучший друг. В соответствии с моей матрицей межличностных отношений вашего вида я могу сделать вывод, что это достаточно близкие отношения, подразумевающие под собой высокую степень доверия. Исходя из этого, я хочу спросить у тебя, носитель Агнар, согласен ли ты временно, до прихода истинного владетеля, занять должность его помощника? Дело в том, что для дальнейшего восстановления города мне требуется участие моего нанимателя или лица его замещающего. «Чем дальше, тем все интереснее», — подумал я и выразил свое решительное согласие с предложением Зиуронга. «Да, я согласен. Чем я могу тебе помочь?» Сразу же в интерфейсе промелькнула строчка, показывающая, что отступать мне больше некуда. «Поздравляем! Вам назначен временный ограниченный статус заместитель владетеля. Ограничение. Вы не имеете доступ в ратушу. Вам недоступно прямое списание валюты из казны города. Вы не можете запускать никаких глобальных проектов по перестройке и перепланировке города. Привилегии. Бесплатное общение в чате города. Личная комната в спальном доме». «Мягко скажем, не густо», — подумал я, глядя на эти два списка, на что Зиуронг сразу же ответил. «Это только начало, Агнар. В будущем с получением городом новых уровней список привилегий будет существенно расширен». Я на это лишь поморщился и подумал. «Ладно, хватит лить воду. Лучше скажи, в чем конкретно нужна моя помощь. Я на эту должность не для привилегий стал». Зиуронг помолчал, недолго переваривая мою фразу, после чего сказал задумчивым голосом. «Странные вы существа, люди. В мирах высоких порядков за должность, на которой сейчас стоишь ты, могут без раздумий вырезать целые рода. Лишь бы у кандидата, которого представляет сильнейший род, было как можно меньше конкурентов. Ты же получил этот статус сразу, и сейчас говоришь мне, что он по факту тебе не нужен». Я улыбнулся и подумал. «Не все люди такие. Но что касается наших отношений с Виндом, другого ответа ты не получишь». «Я очень рад это слышать. Ты меня не разочаровал, носитель Агнар. Что касается помощи, необходимой мне, все просто. Из-за моего недосмотра и наплевательского отношения к защите вверенного мне города произошло похищение приближенного вассала нашего владетеля. В других мирах меня бы уже давно сняли с занимаемой должности и ликвидировали, но владетель Винт великодушен, и санкции в моем отношении с его стороны не последовало. Однако, исходя из случившегося прецедента, я обязан отреагировать на произошедшее и произвести действия, которые позволят избежать возникновения таких ситуаций в будущем. Твоя помощь мне нужна в окончательном определении метода защиты наших земель от повторного проникновения. Я разработал несколько вариантов, но самостоятельно, без разрешения, не могу их реализовать». Раздался грустный голос Зиуронга в моем сознании. Еще когда он только начал говорить про похищение света, я насторожился, как гончая, взявшая след. Чем дальше он двигался в своих объяснениях, тем больше я сосредотачивался на поставленной передо мной задаче. Поэтому стоило ему только закончить свое объяснение, как я тут же передал ему одно единственное слово. «Рассказывай». «Я разработал несколько вариантов, и сейчас тебе расскажу о них в порядке от наименее к наиболее защищенному. Первый – размещение артефактов, скрывающих проход в город непосредственно в вашем мире. Плюсы – стоимость и затраты ресурсов. Минусы – абсолютная ненадежность данного метода. Второй вариант – это возведение вокруг портала здания, в стенах которого разместить специальные артефакты, которые будут улавливать любое несанкционированное проникновение и сразу подавать тревожные сигналы в случае обнаружения такого проникновения. Минусы такого плана заключаются в необходимости покупки и обслуживания необходимых артефактов и достаточно большого и хорошо прокачанного отряда быстрого реагирования, способного справиться с любой угрозой. Плюсы этого плана в его простоте исполнения. Ну и третий вариант. После тщательно проведенного анализа я пришел к выводу, что этот осколок пространства благодаря принадлежности владетеля намертво связан с вашим миром посредством астральной связи шестого порядка. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что если еще несколько усилить существующую связь, то владетель получит возможность полностью закрыть существующие порталы, открывая новые в любой точке вашего мира. Плюсы данного решения – полная безопасность Эсмаруила. Если нет пространственных переходов, значит через них никто и не пройдет. Также к плюсам можно отнести, что этот способ не требует особых материальных затрат. Теперь к минусам. Он один и очень значительный. По моим расчетам, для усиления связи до необходимого уровня требуется запас маны в 23 миллиона единиц, что для мира на первом круге компиляции несколько затруднительная цифра. Я малость ошалел от требуемого количества маны, но прекрасно понимал, что первые два решения хоть и возможны по реализации, но абсолютно неприемлемы, особенно в свете далеких перспектив. Нужно делать сразу и на века. Поэтому я решительно подумал. Третий. Мы будем реализовывать третий вариант. Подготовь мне решение, как можно собрать такое количество маны. А я пока схожу побеседовать к нашим союзникам. Решение зафиксировано. Способ найден. Накопитель маны лежит на столе в вашей личной комнате. Что касается союзников, сомневаюсь, что у тебя это получится. Раздался неуверенный голос Зиуронга. И только я хотел уточнить у него, что он имеет в виду, как с той стороны, где расположились акторианцы, раздался ужасающий силы треск, сопровождающийся глухим взрывом. Я резко обернулся в ту сторону и стал свидетелем невероятно потрясающего зрелища. Над крышами зданий медленно и величественно поднимался в воздух огромный кусок земли идеальной формы разрезанной сферы. Винт. Я подошел к хранителю ветров и с едва контролируемым предвкушением уставился в его хитрющие глаза. Он усмехнулся, прекрасно представляя мое душевное состояние, и произнес: «Я поздравляю тебя, ученик! На моей памяти очень мало разумных показывали такое же стремление к знаниям, какое продемонстрировал ты. Я очень горд тем, что получил возможность преподать тебе основы стихии ветра. Сейчас я смотрю на тебя и с абсолютной уверенностью могу сказать, ты полностью прошел обучение фундаменталу, и теперь дальнейшее твое развитие целиком и полностью находится в твоих руках». Тут же раздались торжественные фанфары, и перед глазами развернулось большое системное сообщение. «Поздравляем! Вы с честью прошли обучение у Эола, хранителя ветров. Для вас доступен скрытый класс. Укротитель ветров. Принять? Да? Нет?» «Конечно же да!» Сразу же не раздумывая, жмакнул я на соответствующую кнопку и стал читать продолжение сообщения. «Поздравляем! Вам присвоен скрытый класс «Укротитель ветров». О существах с этим классом известно очень немногое из-за их малого количества на просторах мироздания. Достоверно известно, что для них ветер – это и друг, и брат, и товарищ. Любые манипуляции силой ветра практически не тратят запасов энергии. Любые навыки, связанные с этим аспектом силы, намного сильнее и смертоноснее. Помимо этого, ходят устойчивые слухи, что благодаря своему сродству со стихией земное притяжение не властно над ними, и они могут летать, используя одну лишь силу мысли. Активировано сродство со стихией – ветер, запас маны плюс 10%, параметры магического типа – плюс 4%, разблокирована классовая ветка развития. Доступна новая изменяемая классовая панель навыков. Экзамен сдан. Оценка предмаксимальная. Получено 5 классовых очков параметров. Все классовые навыки потребляют 60% маны от номинала». Я читал эти строчки и не мог поверить в увиденное. Получение класса буквально открывало передо мной двери в новый чудесный мир, полный удивительных открытий. Сейчас я как никогда ясно понимал, что носители до 20 уровня по своей силе не более чем дети в сравнении с теми, кто уже перешагнул рубеж 20 уровня и получил свой класс. Благодаря получению класса я не только приобрел кучу плюшек, связанных с ветром, но и мои параметры оказались существенно увеличены. Глянув на эти уже достаточно приятные глазу цифры, я очень порадовался своему развитию. «Поздравляю тебя, молодой укротитель ветров! А теперь прими мой дар!» Вырвал меня из размышлений голос Эола. Я посмотрел в его сторону и увидел, что он держит в руках знакомую сферу навыка, только в отличие от всех сфер, виденных ранее, это пульсировало мерным фиолетовым сиянием. Я медленно встал со своей неказистой скамейки и, как завороженный, не сводя глаз с этой невероятно красивой сферы, медленно подошел к хранителю и осторожно принял из его рук необычайной ценности дар. «Получено. Сфера активного навыка – молекулярный щит. Изучить? Да? Нет?» Я даже думать не стал, моментально соглашаясь с изучением полученного навыка, поскольку после пройденного обучения целиком доверял учителю, ведь он прямо на мне показал, что точно знаешь, что он делает. Поздравляем! Изучен активный навык «Молекулярный щит». Статус «Личный». Эффект. Уплотняет воздух вокруг носителя до невероятной прочности. Защищает как от магических, так и от физических атак. Степень повреждения щита можно определить по появившимся трещинам на его поверхности. Действие. Блокирует урон в размере интеллекта, умноженный на волю. Время действия – 3 минуты. Откат – 3 минуты. Затраты маны – 250 единиц. Пока я, открыв рот, изучал эту прелесть, Эол продолжит свою речь. «За время нашего противостояния в день знакомства я обнаружил, что ты совершенно забил на развитие своей выживаемости. Поэтому мной было принято решение подарить тебе именно этот навык. Хотя, если честно, были варианты и поинтереснее. Но ты оказался настолько менее сообразителен, чем я рассчитывал. Поэтому имеем, что имеем. А вообще, выслушай мой последний совет, владетель Винт, который я тебе дам на правах твоего учителя. Ни в коем случае не забывай про силовой тип параметров. Развитие сильным уклоном в какую-то сторону – это путь в направлении бездны, и он не приведет ни к чему хорошему. В конце концов, ты встретишь такого соперника, который с легкостью проигнорирует все твои попытки сделать что-то с ним при помощи магии. И на этом твой жизненный путь закончится. Так же, впрочем, как и путь всех тех, кто будет жить в твоем городе на тот момент». «Что ты хочешь этим сказать?» Очень напрягся и удивился я его словам. Эол грустно посмотрел на меня и сказал. «Смерть владетеля всегда влечет за собой разрушение астральной привязки города. И его жители в случае твоей смерти навсегда потеряют возможность выходить хоть куда-то за его пределы. Затем последует голод, разруха и, в конце концов, запустение. Поэтому я искренне тебе советую, не увлекайся одной лишь магией». «Я понял тебя, учитель». Еле слышно пробормотал я, обдумывая открывающиеся перспективы. Как вдруг, подняв на него глаза с легким шоком и недоверием, обнаружил, что его лицо, как и окружающий пейзаж, медленно растворяется в легкой дымке. Когда я практически перестал его видеть, то почувствовал легкое дуновение ветерка, который донес до меня голос Эола. «Удачи тебе, владетель Винт! Надеюсь, ты все-таки вырвешься с нижних кругов компиляции, и однажды мы с тобой еще раз встретимся». Сразу после этого я обнаружил себя стоящим в знакомом зале с колоннами. Кинув взгляд на обратный отчет бафов, наложенных Эстой, я обнаружил, что с момента их наложения прошло всего лишь 7 минут с копейками. Я сузил глаза и, открывая портал в первое попавшееся место, лишь бы свалить отсюда, прорычал. «Света, я иду!»